Часть первая. Субботний вечер. Так путник, чей пустынный путь ведет в опасный мрак, раз обернется и потом спешит, ускорив шаг, назад не глядя, чтоб не знать, далек или близок враг. Сэмюэль Тейлор Колеридж. Сказание о старом мореходе. Глава первая. Сквозняк. Сквозняк ворвался в Сан-Хунипера на откидном сиденье фургончика Билли Винстона. Малолитражку рискованно швыряло то к одной обочине, то к другой, а потом снова выносило на разделительную полосу. Билли экспериментировал. Одной рукой он пытался свернуть косяк, не расплескав содержимого высокой банки пива «Курз», и исполнял сидячую пляску под Боба Марли, хрипевшего из динамика. «Ща зарубимся, чувак!» И Билли отсалютовал сквозняку, окатив его хлопьями пены. Сквозняк злобно затряс головой. «Не махай банкой, смотри, куда едешь, и давай сюда мастырку!» «Извини, сквознячок, мне просто по кайфу, что мы с тобой катаемся!» Билли восхищался сквозняком беспредельно. Сквозняк был поистине клевым, настоящий оттяжник эпохи Возрождения. Дни свои он проводил на пляже, а ночи — в кучерявых облаках Сен-Семильи. Сквозняк мог всю ночь курить траву, по ходу дела полируя пузырь текилы, но сохранить достаточно трезвости взгляда, чтобы рвануть за 40 миль в хвойную бухту, не возбудив подозрений у фараонов, и к 9 утра объявиться на пляже с таким видом, точно похмелье для него понятие в высшей степени абстрактное. В списке личных героев Билли Винстона сквозняк уступал только Дэвиду Боуи. Вот он свернул косяк, поджег его и передал Билли. «Взрывай!» «Что празднуем?» — квакнул тот, пытаясь удержать в легких дым. Пальцем в воздухе сквозняк придержал вопрос и полез в кармашек гавайской рубахи за книжкой «Дионисийский ежедневник. Повод для каждой пьянки». Прослюнявив по страницам, нашел нужную дату. «День независимости Намибии», — провозгласил он. «Западло», — отозвался Билли. «Праздновать независимость Намибии». «Тут сказано», — продолжал сквозняк, «что намибийцы отмечают свою независимость, зажаривая и поедая целого жирафа и запивая его смесью перебродившего сока гуавы и вытяжки из неких древесных лягушек, которая, по их поверьям, обладает волшебной силой. Когда праздник доходит до кульминации, всем мальчикам, достигшим совершеннолетия, острым камнем делают обрезание». «Может, сделаем сегодня обрезание парочки технарей, если тоска заест?» — предложил Билли. Термин «технари» сквозняк применял к студентам мужского пола из технического колледжа Сан-Хунипера. За редким исключением, эти стриженные под полубокс юноши были ультраконсервативны и вполне довольны участью пушечного мяса для промышленной Америки. Своим жестким расписанием колледж просто придавал им нужную форму. Их образ мыслей был настолько чужд сквозняку, что в нем не теплилось даже здорового презрения к технарям. Обычное ничтожество. «Зато студентки колледжа отвоевали себе в сердце сквозняка особое место. Сомнительное удовольствие 40-мильного путешествия в обществе Билли Уинстона он терпел лишь ради нескольких мгновений блаженства, которое можно обрести только меж раздвинутых ножек какой-нибудь полувозрелой особи. Билли Уинстон был высок, болезненно тощ, уродлив, от него дурно пахло, и он обладал особым талантом всегда и везде говорить лишнее». Кроме того, сквозняк подозревал, что Билли голубой. Эта мысль укрепилась в нем однажды вечером, когда он заехал за Билли на работу. Тот служил ночным портье в мотеле «Нам в номера» и застал его за чтением журнала «Playgirl». Благодаря своей профессии сквозняк постоянно натыкался на скелеты в чужих чуланах. Если скелет Билли любит носить женские трусики, какая разница? Для Билли Уинстона гомосексуальность, что прыщики для прокаженного. Но водились у Билли и достоинства. У него имелась машина. Она умела ездить и возила сквозняка, куда он пожелает. Его собственный фургон пребывал в цепких лапах неких плантаторов марихуаны из Биксура в качестве залога за 40 фунтов сенсимильи, которые сквозняк припрятал в чемодане у себя в трейлере. «Я так рассуждаю», — рассуждал между тем Билли. «Сначала завалимся в бешеного быка. Потом шмякнем кувшинчик маргариты у Хосе, подрыгаемся в ядреном ките, а если затащить в койку никого не получится, рванем домой и пропустим одну на сон грядущий в пене. Давай сначала в кит завалим и поглядим, кто там тусуется», — выдвинул контрпредложение сквозняк. Ядреный кит был главной молодежной танцплощадкой Сан-Хунипера. Если хочется кого-то потискать, прямая дорога к киту. У сквозняка не было намерения тащиться с Билли обратно в Хвойную бухту и пить на сон грядущий в пене дна. Вечер в пене — явная потеря времени, а сквозняк твердо завязал с потерями. Завтра, толкнув 40 фунтов травы, он положит в карман 20 штук. 20 лет протелепавшись вверх и вниз по побережью, нахлебавшись грошовых делишек, выручки с которых едва хватало на конуру, сквозняк, наконец, вступал в круг победителей, где таким уродам, как Билли Уинстон, не место».